58. Март. 8. Этот праздник утвержден нами как символ раскрепощения женщин и установления равновесия начал. Слишком долго женщина унижалась, чтобы можно было в короткое время достичь полного равновесия. Но страна, которая в этом преуспеет, скорее других пойдет впереди. Ходить на одной ноге невозможно, даже стоять утомительно. Унижая и подавляя одно из начал, страна, допускающая это, уподобляется одноногому существу. Эволюция ее задерживается. Равноправие полов дает ключ для продвижения в будущее, продвижения быстрого и полнострунного. Все энергии обоих начал принимают участие в эволюции, и страна, утвердившая равновесие полов, расцветет и обогатится, вне всякого сравнения с теми, кто нарушает закон бытия.